Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, объясните, вот зачем Пашинян, политическое руководство страны, на фоне протестов населения устраивает нападки на свою церковь? Называет церковь агентом влияния. Оппозиция на этом фоне выдвигает своего кандидата, архиепископа Галстаняна. Ну вот смотрите, такая странная закономерность, правда ведь? Ну, что-то похоже было на Украине, да. Да. Да не только. Все те, кто, значит, готов там плясать под дудку Запада, все те, кто разделяет их там мерзкие, так сказать, псевдоценности, все те, кто не понимает, что такое национальный суверенитет, вот все, и вообще все, так сказать, считающиеся очень современными и продвинутыми людьми, вот всех их раздражает церковь. Вот всех, да. У нас здесь в России, так сказать, церковь сильно, я помню, раздражала там какое-нибудь эхо Москвы, как бы, да, и все вот это сообщество, которое там дефилировало, значит, по бульварам, да, вот сильно они прямо были недовольны, постоянно запускали какие-то эти кампании против церкви, так сказать, часы патриарха, так сказать, да, трусы митрополита там и все остальное, да, что-нибудь в этом роде такое, да, вот все им не так, вот все не так, вот все эта церковь не такая, вот что-то она не то говорит, куда-то она вот не туда лезет там и вообще, как бы, да, вот позволяет себе рассуждать, так сказать, о добре и зле, вот, хотя никто им вроде как официального разрешения с печатью, диплома на эту самую тему не выдавал, да, а как же так, да, и так далее, да. Значит, на Украине тоже Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, но она на самом деле имеет полную автономию, просто кто не в курсе. Единственное, чего у них нет, это патриарха. Вообще, кто не в курсе по поводу Украинской Православной Церкви, я могу сказать, когда вот они говорят, это москальские попы и прочее. Вот. А на самом деле, после распада Советского Союза Москва дала Киеву, вот Украинской Православной Церкви, ну вообще максимальное количество возможностей, полную, стопроцентную автономию, кроме одного, у них нет патриарха. Все. Все остальное, как бы, они вообще полностью все решали сами. Абсолютно. Да, советовались, да, так сказать, то все. Но никакого такого вот иерархического единоначалия, типа того, получения приказов из Москвы там не было. И, кстати говоря, произошло это на добровольной основе. Не в результате какой-то там борьбы, да, и так далее, и так далее. Но вот тоже там вот, значит, всех правителей, значит, постсоветских, а нынешнего, значит, этого гражданина Зеленского в особенности, ну, прям вот бесит эта церковь. Вот. Армения, посмотрите, да, вот, значит, товарищ, тоже гражданин Пашинян, потому что никакой он нам не товарищ, вот, который на самом деле сдал Карабах, а это все равно историческая, это Арцах, это все равно историческая территория проживания армян. Ну, это так, вот, нравится вам это, не нравится, другой вопрос, да, но это историческая территория проживания, значит, армян. Даже внутри Азербайджанской ССР, внутри, так сказать, советской системы, там у них была своя национальная там территориальная автономия. Вот. Ну вот Пашинян слил эту автономию, вот, да, пытается переложить на других, в том числе на нас, значит, ответственность. Но в реальности он ее слил. Все. Вот он слил ее и привет. И одновременно, вот, будучи, значит, человеком таких просоросовских программ, как бы, да, и сторонником, видимо, европейской, так сказать, тоже модели жизни, вот ему тоже, видите, церковь тоже ему стала поперек. Вот только она что-то такое, так сказать, высказала, все. Значит, ты нам не годишься. И вообще не вписываешься в европейские ценности. В Грузии там та же самая история. Вот, на самом деле, попытки, значит, узаконить ЛГБТ встретили, значит, протесты, в том числе со стороны православных граждан Грузии. Тоже они сразу попали в агенты Кремля там и прочее, прочее. Вот это не случайно. Мне кажется, это не случайно. А я вам скажу, в чем здесь дело. Да, люди, которым крайне не хочется, чтобы им ставили на вид, значит, что в этом мире хорошо, а что такое плохо, ну, люди, которые сами себя там возомнили полубогами, как бы, да, которым очень не нравится, когда об этом говорят, они вот, их вот эта тема начинает бесить. Точнее, бесит она не их, как бы, да, а те, значит, темные силы, с которыми они вот, ну, периодически там заигрывают и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вот явления, они отражаются во всем. Они вот как бы, на самом деле, вся эта жизнь, она пронизана одним и тем же законом, сверху донизу. Только на разных своих уровнях он выражается по-разному. На политическом, на экономическом, так сказать, бытовом там, и так далее, и так далее. В данном случае на политическом уровне, да, мы видим человека, значит, Пашиняна сильно вдруг вот стала раздражать армянская апостольская церковь, хотя она, кстати говоря, мы с ними находимся в общении, но там исторические, так сказать, были всякие коллизии, вот она к русской православной церкви никакого отношения не имеет, вообще, никакого абсолютно, но все равно, оказывается тоже не туда, вот они агенты влияния, опять же, чьего влияния, Москвы, что ли, как бы, да? Еще раз повторю, как бы у нас это самое, никаких в этом смысле там связей или там зависимости вообще не было никогда. Вообще никогда в истории. Вот их просто не было, не существовало. Вот, не, но нет, вот смотрите, все те, кто, значит, против Пашиняна, а он за Европу, за европейские там какие-то дела, там, прочее, вот все они, значит, агенты влияния. Это, кстати, вот тоже, я почему начал нашу передачу с выступления патриарха Кирилла, когда он сказал, что Россия является альтернативой. Я сказал, что она может стать альтернативой. Вот эта альтернатива их раздражает. Вот гораздо легче просто пластом лежать под теми, так сказать, кто тебя там сверху закатал, да, как бы, и соглашаться со всем тем, что вот оттуда пролетало там с того же Запада, и говорить, ну да, да, да, я все, все так оно и есть. Вот. А быть альтернативой гораздо сложнее, потому что, чтобы быть альтернативой, надо что-то из себя представлять. Чтобы быть альтернативой, надо не быть пустым местом. Чтобы быть альтернативой, надо иметь свой взгляд на вещи. Вот. А это, естественно, раздражает. Да? И западники, их главная проблема, собственно говоря, да, она в этом и заключается. Они не столько там боятся, знаете, какой-то там экономики нашей, потому что действительно экономика у них, в общем-то, сильнее. Вот. Не столько они там боятся военной мощи, потому что ядерное оружие у них тоже есть. Они боятся, как в случае с Китаем, так и с нами, и со многими другими, с Ираном, с тем же самым. Они боятся того, что кто-то позволяет себе жить по-другому. Они боятся того, что кто-то позволяет себе иметь собственное мнение, что кто-то позволяет себе иметь собственные интересы, что кто-то позволяет себе, так сказать, там, непослушание. Вот это их бесит. Вот это их бесит, потому что они претендуют на то, что они вот начальники земного шара. Как бы. И вот их бесит, так сказать, да, что кто-то там что-то имеет какие-то, значит, эти самые поползновения, то, чтобы иметь собственное мнение. Вот. И церковь, она обычно как раз на стороне вот этого более глубокого вечного смысла. А как бы условные там марионетки, да, типа Пашиняна или там Зеленского, да, они на стороне выполнения поставленных заданий. Вот. И эти задания, они очень часто с глубоким смыслом входят в противоречие. Поэтому вот видите, здесь вот и ему тоже церковь поперек горла вдруг встала. Но я считаю, что с тактической точки зрения, ну, там есть, конечно, всякие свои нюансы, которые тоже мы здесь, может быть, до конца не понимаем, вот, не находясь там. Но, в общем, я думаю, что он сделал в этом смысле неправильный ход, потому что все-таки при прочих равных, при всяких оговорках, при том же тоже распаде традиционного общества, которое в Армении тоже, да, идет полным ходом, все-таки церковь остается там достаточно уважаемым институтом. Все-таки большая часть людей так или иначе считают себя верующими и все-таки доверяют, как бы, церкви, поэтому вступив в конфликт такой вот с церковью, как бы, да, я не думаю, что Пашинян приобретет много сторонников. Хотя, скорее всего, его поощрят, между прочим, с Запада. Вот с Запада его поощрят, да, потому что как раз вот западники, они везде способствуют вот разложению, столкновению, как бы, да, образованию всяких сект, там, борьбу за свободу мысли там, и все такое прочее. Это вот их любимое дело. Так что оттуда, наверное, его похвалят. Вот. А изнутри Армении, ну, думаю, что авторитета ему это вряд ли прибавит. Да, по поводу врагов внешних и внутренних. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн заявила, что правые партии в Европе представляют собой опасность, грозящую разрушить то, что мы построили, эти партии, сказала фон дер Лейн, близкие к России. Совсем скоро выборы в Европарламент, и на эту тему беседовал Макрон со своим коллегой Шольцем. Макрон совершил первый за четверть века госвизит президента Франции в Германию. Ну и Макрон еще раз повторил то, что Европа сейчас переживает сложный момент. Европа может умереть, поскольку у нее, у Европы, большое количество внешних и внутренних врагов. Ну, тем самым говорят, что визит Макрона в Германию должен показать единство перед этими выборами в Европарламент. Но, судя по всему, правые действительно напирают. Позиции, по крайней мере, Марин Ле Пен и ее партии все крепче и крепче. Ну и хорошо, что они все крепче и крепче. Значит, на выборах в июне в Европарламент это проявится. Может быть, это как-то скажется и на политике Евросоюза в целом. Хотя я особых тут, значит, надежд не испытываю. Но, тем не менее, интересно, кстати, вот эта вот тоже формулировочка, очень человеческая. Да? Макрон говорит, там, Европа умрет. Это, знаете, это вот, я вспоминаю, так сказать, известное изречение, не знаю уж, говорил он так, не говорил, но вот Людовика, уж не помню какого, по-моему, 14-го, государство это я, он говорил, так сказать, да, Франция это я и так далее, король солнца, по-моему, это он. Вот, и здесь та же самая штука, знаете, вот, Если я, говорит Макрон, проиграю, я и мои, так сказать, взгляды, моя команда, то Европа умрет. Ну, Европа ни хрена не умрет. Вот это так. Она может измениться, да? Она может стать немножко другой или как-то это самое, но точно совершенно не умрет. А вот это вот самомнение, да, вот эта вот амбиция, так сказать, если я и мой там гениальный план проиграет, там, или если я и моя команда сейчас не победим, все, Европа умрет, Америка умрет, так сказать, вот все поумирают, так далее, так далее, так далее. Явно, значит, здесь такое, так сказать, вот заблуждение. Кстати, здесь вот важно еще тоже понять, если они и правда так считают, если они и правда находятся в такой вот, знаете, какой-то прелести вот внутренней, да, человеческой, а так часто бывает, да, вот, к сожалению, то это вот опаснее, чем если это игра. Потому что, мне кажется, они там немножко, так сказать, тоже потеряли как бы берега, и им действительно стало казаться, что вот Европа – это они, условно говоря, да. И вот если у них что-то не выйдет, то все, Европа умрет. Европа на самом деле не умрет. Это первое. Второе, так сказать, еще раз повторим, что касается правых партий, ну и правых, центристских, еще каких-то других, если они изменят как-то лицо Европарламента, я надеюсь, что это дает какой-то определенный шанс на изменение политики, хотя тоже опять сильно здесь надежд питать не надо, но тем не менее, что-то может измениться. Вот. А третье, вот то, что они там обвиняют их, вот это фон дер Ляйен говорит, что это, мол, типа кремлевские партии там, и все такое прочее. Ну, это как бы вроде бы мы можем это осуждать, с другой стороны, может быть, даже это и хорошо, потому что она вынуждает их, да, тоже рефлексировать, то есть, грубо говоря, тут же вот их обвинили в том, что они там кремлевские партии, что это все вот они про Россию, да, дальше два, собственно говоря, пути. Первое, начать оправдываться и говорить, да нет, да мы не кремлевские партии, и там идти на уступки, вот, а второй вариант сказать, так сказать, слушайте, вы с ума все посходили. Вы всех уже, так сказать, здесь это самое замучили, у вас что не так, как бы погода испортилась, это Путин виноват, да, еще что-то, как, кошка родила котят, как бы, вот, это Путин виноват и так далее, и так далее. Вот все сюда, то есть, грубо говоря, я думаю, что вот эти абсурдные, значит, попытки всех там замазать связями с Россией, они могут привести к обратному результату. А к какому именно? К тому, что сама по себе вот эта вот, значит, песня про то, что все, кто против нас, все с Россией, она всем надоест и станет максимально абсурдной. И второе, люди, которые симпатизируют этим партиям, начнут задумываться, а может быть Россия-то на самом деле права? Если вот эти, значит, те, которые находятся у власти, во всем обвиняют Россию, как бы, может, и тех партий, с которыми мы симпатизируем, может, Россия-то права, если не во всем, а то хотя бы в чем-то. Может, она совсем не такая плохая, как ее рисуют фон дер Ляйен, и Макрон, и Шольц, и все остальное. То есть, тут опять же, как и любая тема, если ее передавливать, она может начать работать, значит, вопреки, а не благодаря. Так что очень может быть, что это вообще сыграет как раз совсем и не в ту сторону, в которой там фон дер Ляйен и Макроны хотели бы сыграть. Это как вот вспоминаем те же самые, так сказать, классические выборы, уже ставшие классическими, да, мне кажется, выборы, где Хиллари Клинтон проиграла Трампу. Ведь они, значит, в итоге главной темой кампании сделали что? Сделали то, что Трамп якобы агент Кремля. Вот. И что? И проиграли, да. То есть тут такая штука, что когда вот эти все обвинения там, или все эти вот там какие-то рассуждения становятся навязчиво абсурдными, вот, и такими как бы, ну, не имеющими отношения с реальностью, они начинают работать в противоположную сторону. Я не исключаю, что здесь тоже это так и будет. Но посмотрим, в принципе, до результатов там этих самых выборов Европарламента осталось уже не так уж и долго ждать. Да, 2 с лишним недели. И вот по последним опросам французские правые, которые выступают за снижение поддержки Украины, могут набрать более трети голосов, в частности, партия Ле Пен, партия Макрона Возрождения лишь 15%, вдвое меньше. Но, наверное, интересно, что они выступают не больше, больше не за снижение поддержки, а они, их основная повестка — обратите внимание на наши внутренние, французские проблемы, а потом уже, да, когда-нибудь, когда вы все внутренние проблемы решите, тогда вот разбирайтесь с Киевом. Ну, да, это мотивация такая простая, как раз она позволяет уйти из-под удара по поводу обвинений в том, что вы там агенты Кремля, там все остальное, потому что макронская партия называется «Возрождение», а что они там возродили, в общем, на самом деле непонятно. Что-то он пытался там из себя Наполеона изображать, но пока не сильно у него получается, поэтому возрождения-то никакого нету, а внутренних проблем там все больше и больше и больше, поэтому, собственно, тактика в этом смысле понятна, но, опять же, меня это интересует исключительно с точки зрения, как бы, опять же, там, если это приведет к какому-то изменению, ну хорошо, если, вот, но надежд особых, ну, какие-то прям вот такие вот иллюзии питать не надо, но тем не менее, все равно, да, вот, и выборы в Европарламент, вот, и выборы в Штатах, вот, хотя все говорят, что это ничего не изменит, нет, это может изменить, я вот считаю, что все-таки, все еще считаю, что это может изменить общую картину. Вот. И опять же, еще раз повторю, так сказать, вопросы, к вопросу о большой войне. Большую войну нельзя сбрасывать со счетов, не надо быть готовыми, но нельзя ее призывать, условно говоря, да, так сказать, да. Вот такие дела. То есть ее все-таки надо пытаться избежать. Дональд, Джо Байден, я что-то уже про следующего президента США задумался. Джо Байден, да, вручая награды, дипломы выпускникам военной академии в Вест-Пойнте, заявил, что США – это единственная в мире незаменимая сверхдержава с ведущей демократией, вот, ведущую весь мир к демократии, что Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера. Вот такая все-таки незаменимая американская нация оказывается. Ну, что-то какой-то билиберду он лепит, старик, так сказать, не только примером нашей силы, но и силой нашего примера. Силой нашего примера. Ну, то есть, понятно. Ну, понятно, да, понятно, но это уже похоже на то, что у него язык заплетается. Если бы это говорил человек помоложе, то можно было бы сказать, что это неплохо сказано, как бы. А здесь уже такое впечатление, что язык заплетается. Но дело в том, что примера-то никакого нету. Вот, опять же, Байден не хочет понять простую вещь. Примера-то нету. Если бы был какой-то пример, а в чем он заключается? Пример заключается только в одном. Американцы показывают, что значит, силой, обманом, подставами всевозможными, да, они манипулируют другими в ущерб их интересам. Это называется демократия. С ценностями проблема. То есть, грубо говоря, происходит совершенно, на мой взгляд, очевидная такая деградация того, что называется западной демократией. В этом и главная проблема. Если бы все было хорошо, никто бы, может, и не дергался. Ну, там, условно, Китай там или что-то в этом роде, как бы, да, вообще не было бы вопросов больше ни у кого. И то и китайцы фактически же приняли экономическую модель, в ИТО вступили, там, да, торгуют, вот, назвать то, что у них есть социализмом или тем более коммунизмом, ну, просто язык не поворачивается, да, вот, из уважения, исключительно из уважения к Марксу, вот, и так далее, и так далее. А что касается, так сказать, всех остальных, с Россией вообще все проблемы можно было решить вообще, ну, просто вот абсолютно спокойно. Не надо было расширять НАТО, вот, и надо было устанавливать, так сказать, такие, ну, условно говоря, экономические отношения, которые позволяли бы России развиваться. Вот и, собственно, все. Больше вообще ничего не надо было делать. И не надо было лезть, так сказать, во внутренние дела. И все. И все проблемы были бы решены. Вот. Самая-то главная, так сказать, задачка у западников – понять, что все проблемы, которые они имеют сейчас, это порождение их собственных ошибок. Порождение их собственного самомнения, там, да, вот, и их собственного разложения, в том числе, потому что, опять же, вот еще раз говорю, вот эта та массовая культура, которая сегодня характеризуется Запад, начиная вот от образования, заканчивая кино, она разрушает человека, она разрушает сообщество целое, так сказать, она разрушает семьи, она разрушает культуры. И не замечать этого не может только, ну, совсем уж, так сказать, какой-то недалекий человек. И именно тот факт, что это стали замечать повсеместно, именно тот факт, что этим озаботились везде, везде. Если бы только, знаете, если бы только вот там сидят, так сказать, какие-то кремлевские пропагандисты на Вести ФМ и что-то бубнят. А на самом деле об этом же озаботились везде, во всем мире. Во всем мире чувствуют, что, условно, там разлагающая роль вот этой, в первую очередь, англосаксонской, современной массовой культуры, она просто убивает цивилизации целые. Вот. И это, по этому поводу бьют тревогу. Если бы этого не было, если бы речь, так сказать, была только о каких-то специально там назначенных людях, там, до кучки, ну, тогда ладно. А так-то, вы сами понимаете, что там в Индии, в Китае, там, условно говоря, там, в Южной Африке, не знаю, где-нибудь в исламском мире там, или в Южной Америке не слушают Вести ФМ, передачу «Железная логика», в том числе потому, что, может быть, счастливы были бы слушать, но пока еще не выучили русский язык. Вот. Но, тем не менее, настроения там примерно такие же. Настроения примерно такие же. А это значит, что что-то не ладится вот в этом самом примере, которым, так сказать, Байден тут обещает всех покорить. В этом проблема-то. В этом проблема. Вообще неспособность увидеть недостатки, она всегда ведет к кризису. Да? Значит, какое-то самоутешение, постоянное какое-то, так сказать, такое вот самовнушение ведет к кризису. И Запад, который, в принципе, довольно долгое время исторически был достаточно гибким, он попал вот в эту самую ловушку. А ловушка это связана с двумя вещами. Первое, мне кажется, это вот невероятное тщеславие и убежденность в том, что они там богоизбранные, как бы, и вот они, а значит, признаком этого является захват власти над миром. А второе, конечно, это разврат, связанный с комфортом. Невероятный материальный комфорт привел, так сказать, к моральному разврату. А от этого теряется адекватное самоощущение. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев и его «Железная логика». В немецком сегменте интернета набирает бешеную популярность танцевальная композиция. Называется она «Германия для немцев». Танцуют в основном в каких-то закрытых клубах, либо на вечеринках, где много, в том числе и молодежи, и людей среднего возраста, судя по видео, достаточно зажиточным. Но, тем не менее, в авангарде сейчас, значит, трендов в Германии. С одной стороны, песня вызвала нацистский скандал, потому что власти обратили внимание, там местные спецслужбы разбираются, а кто эту песню поет, там даже некие фашистские жесты увидели в этой прессе. С другой стороны, спровоцировала дискуссию, а действительно ли, надо ли в Германии наводить порядок. Не так уж ли неправы те, кто подпевает этой песне. Но так или иначе, тут уже одна из партий Германии, правящая социал-демократическая партия Германии, отозвала свой плакат новый, который был подготовлен к выборам в Европарламент 9 июня. Вот на ней тоже, на этом плакате, на нем тоже надпись большими буквами написана «Германия немцам». Правда, мелкая внизу приписано, которые защищают нашу демократию. Вот. Но от этого плаката тоже отказались. Вот в Германии тоже не все спокойно с этим. Ну, тут нигде не спокойно. Я песен таких не слышал, конечно, да, и не знаю, там, немецким не владею, и не могу ничего по поводу песни сказать, видео такие не смотрю, как и все остальные видео тоже. Вот, но что касается самого факта, я думаю, что это просто такой мелкий факт в цепочке постепенного изменения ситуации. С одной стороны, совершенно очевидны евроскептические настроения. То есть, грубо говоря, все большему и большему количеству европейцев надоедает диктат евроструктур. Да, Брюсселя там, да, или, может быть, так сказать, еще там дальше даже, упаси Господи, да, как бы страшно сказать, Вашингтона, вот, и просыпается некое чувство суверенитета. То есть, грубо говоря, этот космополитизм, который навязывался через вот евроатлантические структуры, через европейские структуры, он надоедает. Надоедает в том числе потому, что он выдыхается, выгорает, на мой взгляд, уже почти выгорел полностью. Да? Вот. Это первое. А второе, очень часто, так сказать, навязывает решения, которые людям ну, просто откровенно как бы, не нравятся. Поэтому вот этот вот, значит, рост ощущения, это желание вернуться к национальному суверенитету, это совершенно очевидная тенденция в Европе. И она усиливается, да, независимо от того, что там в России происходит, что там с Украиной и так далее, она усиливается, потому что она началась не вчера, не сегодня, как бы, да, и не два, и не три года назад. Это тенденция, которая растет. Вот, это первое. Второе, как бы, связано это в том числе и с огромным количеством миграционных потоков, нерегулируемых, значит, и миллионов неассимилированных, и, видимо, уже никогда не ассимилировавшихся мигрантов, которые собираются там просто жить своей жизнью. И ясно, что это тоже вызывает сопротивление. Вот. И это будет выражаться в самых разных фактах, в том числе вот таких мелких, там, типа какой-то песни, какого-то видео, так сказать, каких-то этих. Вот. Еще раз повторю, Европа находится на пороге, а может быть даже уже вошла в такой концептуальный кризис. Все та картинка, которую они нарисовали, такая замечательная, такая благостная картинка, которую они рисовали когда-то там лет 30 назад, все, она как бы испарилась по целому ряду причин. По причинам неэффективности евробюрократии, по причинам неспособности выйти из зависимости от американцев, по причинам, значит, опять же, той же самой миграции, там, по причинам того, что теперь как бы уже такого экономического изобилия нету, в том числе связанное с тем, что газ там и нефть, и сырье из России дешевые больше не идут там, ну и так далее. То есть у этого много объективных причин. И здесь вот просто там говорит, а надо бороться с демократией, надо бороться с демократией. Ну, боритесь. Вот. А это настроение все будет нарастать. Вот люди, они такие, они все равно. Они, я никогда не преувеличивал мудрость народа. Я вообще в мудрость такую народную, так сказать, не особо верю. Вот. Но и сбрасывается с счетов условное коллективное бессознательное, которое очень четко улавливает, значит, все изменения, тоже нельзя. Вот. Поэтому, что бы они там ни говорили, вот, а есть реальные, так сказать, проблемы, они решать их не собираются, они пытаются просто навязать ситуацию такой, как она есть, и это будет вызывать сопротивление. Ну, а с другой стороны, если так тоже порассуждать, так уже более, как бы, скажем так, пафосно, ну, а чего хотят немецкие власти? Немецкие власти солидаризируются с неонацизмом на Украине. Немецкие власти солидаризируются с неонацизмом в Прибалтике. Немецкие власти, так сказать, значит, послали свои танки на поля сражений Второй мировой войны. То есть они, немецкие власти, так сказать, жестко конфликтуют с Россией. Немецкие власти фактически пересматривают итоги Второй мировой войны. То есть они реабилитируют, по крайней мере, отчасти, да, вот те самые времена, когда, да, Россия воевала с нацистской Германией, а для немцев вот Германия была превыше всего. Ну, а что ж вы хотите? То есть, грубо говоря, получается так, вот в этом месте можно, а вот в этом месте нельзя. А так не бывает. Бывает так, так сказать, или можно везде и всем, как бы, или нельзя нигде и никому. А так, когда, так сказать, начинается вот эта какая-то такая, знаете, игры в пятнашки, вот здесь вот можно и неонацизм реабилитировать, потому что он якобы за демократию, а здесь вот нельзя даже выступить против мигрантов, все, начинается разброд и шатание, начинается развал, как бы, этой темы. И плюс ко всему начинается, между прочим, и дискредитация вот этих всех их идеалов типа демократии. Ну, каким образом можно реабилитировать неонацизм в борьбе с демократией? Значит, что-то не так, то ли неонацизм не такой уж плохой, вот, то ли демократия не такая уж хорошая. Вот, так что, ну, песни и песни, как бы, да, таких, я думаю, песен будет еще много. Просто как такое, так сказать, перед выборами в Европарламент, я так понимаю, как бы это просто там произвело шум, а так это мелкий эпизод, как бы иллюстрирующий довольно серьезную тенденцию. Я не думаю, что эту тенденцию можно так вот автоматически выключить или погасить европейским властям, ну, так, в том числе потому, что они сами себе понастроили тупиков, в которых логически, в которых топчутся, не знаю, как из них выйти. Сейчас ответы на вопросы наших слушателей. Напомню, их можно задавать через WhatsApp и Viber. Номер плюс 7-903-176-363. Либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Спрашиваю, чем измерить глубину духовного кризиса западных стран? То, о чем мы в самом начале говорили. Ну как, чем? Духовным измеримометром, так сказать. Чем измерить? Я не знаю, так сказать, да. Глубиной, так сказать, этих самых, их извращений. Но это же не тотальные извращения, не все европейцы таковы, как вот мы говорим там о каких-то примерах. Вы знаете, мы никогда не можем, когда мы рассуждаем, так сказать, о больших явлениях, мы не можем учитывать каждого европейца. Ну хорошо, хотите статистики, ну пожалуйста, давайте вам, вот вам политологический подход. Например, это измеряется голосованием на выборах. Если, и я это вижу, значит, европейские, так сказать, граждане проголосовали на выборах за таких политиков, как Шольц, Макрон, там, и все такие остальные, значит, они с этим согласны. Если они, как бы, на своих вот всяких разных выборах местного значения там, да, и референдумах голосуют за эти вещи, за изменения законов, там, да, если они не протестуют против ЛГБТ-пропаганды, если они ничего не имеют против того, что европейские политики ведут дело к ядерной войне, значит, они это поддерживают. Вот вам и глубина, статистика, если хотите, статистики падения. Да? Статистика здесь простая, как бы. Если, значит, граждане не хотят этому ничего противопоставить, значит, они с этим согласны. Вот и все. Да, можно сказать, а вот там же, знаете, там же явка маленькая, а вот там всего-то пришло-то, ничего-то. Ну, а всем остальным, значит, до лампочки. Все остальные, значит, просто не хотят в этом участвовать. Вот, собственно, и все. То есть, даже простая вещь насчет духовного падения. Вот в России ЛГБТ признано экстремистским движением, а в Европе, наоборот, принимают законы, которые все больше и больше не просто защищают этих людей, как бы, да, они делают их авангардным обществом. Вот вам и измеритель. Вот вам, собственно, измеритель. Тут все, на самом деле, достаточно просто. Да, там не все такие, так сказать, да, а как же вот, так сказать, эти самые люди, которые там помнят философию, историю, культуру. Ну да, точно есть. Но я напомню вам, что и в Третьем Рейхе, например, да, было масса людей, которые, значит, очень любили классическую немецкую философию, очень любили классическую музыку немецкую в первую очередь. Кстати говоря, во времена Третьего Рейха был, как некоторые, так сказать, считают эксперты, просто невероятный расцвет классического искусства немецкого именно, да, именно в Германии. Вот, ну и что? Это как бы не мешало им, по, например, скажем, каким-нибудь этим, значит, гестаповцам и эсэсовцам после концерта классической музыки и прослушивания там Вагнера, ну, Вагнер просто больше всего известен, да, но и других всяких, да, идти, например, скажем, на следующий день на работу, в кавычках, в концлагеря там, и там сжигать людей пачками, да. А, кстати, первые как бы вот эти все штурмовики и первые эсэсовцы появились не где-нибудь, а в стенах Гейдельбергского университета, на всякий случай. А вовсе ни в каких не в пивных. Первые теоретики идеологи, да, они вполне себе были выходцами из интеллектуалов, значит, немецких. Поэтому тут такая штука. По делам их узнаете их. Вот и все, по делам. А разговоры про то, что не все такие, ну, понятно, что не все такие, да. Но, тем не менее, мы судим, так сказать, о масштабе события. Ну, наши слушатели пишут, что в Германии уже вот за пропаганду педофилии уже штраф, то есть это, ну, некое правонарушение, скажем так, за педофилию, материал такого плана, мелкое хулиганство. Может быть, Европа отмотает назад в своем стремлении быть похожей там на американские ценности? Вот один из вопросов как раз так и звучит. Сможет ли Европа когда-нибудь вернуться к консервативным традиционным ценностям, или разрушение необратимо? Но ответ на вопрос буквально через секунду. Вести ФМ. Ну, тут, отвечая на этот вопрос, это, опять же, это вопрос, который должны европейцы задать сами себе. Там. Это точно так же, как вот, опять же, я говорил сегодня, начал с того, что наша страна там может, имеет шанс стать альтернативой смысловой, но шанс имеет, да. Я не считаю, что все процессы, как бы, они уже необратимый характер приобрели, несмотря на, конечно, глубинное такое наше, так сказать, различие западной цивилизации. Тем не менее, а что касается Европы, ну, есть, наверное, шанс, да, если достаточно большое количество людей, ну, начнет просто тошнить от того образа жизни, который им навязывают современные там политические, там экономические, научные, творческие элиты Запада. Вот. И если они смогут что-то этому противопоставить и сказать, что мы так жить не хотим. Пока я не вижу такого движения массового, да, пока я такого движения не вижу. Даже там условный Трамп в этой самой, в Америке, ну, это же так тоже, скорее про политическую власть, чем про смыслы, чем про содержание. Это скорее, так сказать, про формы обеспечения американских интересов, чем про философию жизни, там, не знаю, или там, про духовность, там, все остальное прочее. А в Европе я пока вообще даже близко ничего подобного, ну, если честно, не наблюдаю. Но вот интересно то, что я думаю, что вот в рамках Европейского Союза это точно не получится. Вот, то есть для того, чтобы какие-то очаги здравого смысла в Европе могли развиваться, скорее всего, потребуется какая-то деградация. Я уж не говорю, там, распад, не распад, но какое-то, так сказать, изменение Европейского Союза. Потому что уже сейчас видно, насколько разные взгляды у некоторых людей там, в разных странах там, да, на то, что надо делать. А европейская бюрократия – это вот как раз плоть от плоти именно вот этой вот, самой, так называемого, ну, скажем так, правящего класса, который ориентирован вот именно вот на вот это дальнейшее разложение. Это первый, так сказать, путь. А второй путь – это поражение. Вот поражение, как бы, там, серьезное поражение, большое поражение, оно может привести к протрезвлению. Потому что когда жизнь вдруг станет гораздо хуже, чем она была, условно говоря, да, или, скажем, действительно будет вот, ну, полное поражение, там, распад, условно говоря, да, тогда возникнет стимул к тому, чтобы думать о том, а что же надо с этим делать, почему это произошло. Вот пока им, судя по всему, кажется, что все не так уж и плохо. О легитимности украинской власти, в продолжение темы задается вопрос, может ли договор России и Украины подписать страна Украины Янукович? Он уже свой президентский срок не досидел. Действительно, некоторые СМИ обратили внимание, что в конце прошлой недели частный самолет, на котором якобы летает Янукович, был замечен в Белоруссии. Совпало это с визитом нашего президента в Минск. Нет, я считаю, что не может. Януковича надо было в 2014 году оставлять. Да, вот как по мне, как бы, да, это весь этот конфликт, он прошел, так сказать, 4, так сказать, точки невозврата. Вот. Первое, в принципе, можно было, наверное, вопросы решать когда-то условные там 90-е, нулевые, там 10-е, там более жесткими экономическими мерами. вот, или какими-то точечными, так сказать, там, такими, так сказать, акциями. А второе, в 2014 году надо было оставлять, то есть, ну, это не смогли сделать. В 2014 году надо было оставлять Януковича президентом Украины, без всяких там соплей, как бы, да, и тогда бы, значит, вот вся та территория, за которой мы сейчас воюем, как бы, она, ну, пусть не прямо, но косвенно была бы под контролем. Вот, а этого тоже не сделали. А третье, раз уж в 22-м году начали операцию, надо было сразу отрывать башку, то есть, всему украинскому руководству физически, так сказать, и надеяться на какие переговоры. Вот, теперь мы имеем то, что имеем, и поэтому Янукович, на мой взгляд, это все прошлое. Никак его, попытки его туда вернуть, я думаю, что даже никто всерьез не обсуждает, а если вдруг кто-то обсуждает, то мне кажется, это большая ошибка. Я думаю, что Янукович какую-то, может быть, роль может сыграть в пропагандистской, так сказать, кампании, не знаю, информационной, потому что, может быть, знаете, те, кто когда-то выходил на Майдан и говорил, что главная проблема Украины – это Янукович, теперь Януковича вспоминают с этими самыми, так сказать, с соплями умиления, вот, так как жизнь изменилась гораздо худшему, вот, в сравнении с тем, что было при нем. Но я не верю в это. Я, честно говоря, не вижу. Возможно, и вообще вот эти все как бы фигуры из прошлого, которые как бы вот проиграли свои раунды, вот, я думаю, что они уже перспектив как вот действительно крупные политические фигуры не имеют. Если кто-то их собирается таким образом использовать, мне кажется, это ошибка. Вопрос, почему мы, Россия, не объявим риторическую войну паразитной американской демократии? По сути, там антидемократия. Ну и второй вопрос похож, но больше вопрос, не вопрос, а утверждение, что если бы не было США, все проблемы были бы решены, проблем бы не было вообще. Вот они, Штаты, всех нагибают ради своей наживы. Ну, первое, что касается риторической войны, я вообще не очень понял, про что. А мы разве вот не это делаем здесь с утра до вечера? Вот разве это не про это? Это раз. И что имеется в виду? То есть, до кого-то надо что-то донести, как бы, но у нас нет такого универсального там какого-то супер-пупер-передатчика, который может каждому в голову что-то там такое, так сказать, донести. Хотя, может быть, действительно с интернетом надо бы работать поактивнее. Вот. А что касается Америки, ну, конечно, были бы какие-нибудь другие проблемы. Да, сейчас вот Америка это... Вернее так, не сама Америка даже. Да, бог бы с ней пусть жила какая... Если бы она еще не лезла во все дела, то было бы нормально, да? Не сама Америка, пусть она живет как хочет. В конце концов, мне вот лично, так сказать, все равно, как будет жить Европа или Америка, если они не будут лезть в чужой огород. Вот, собственно, и все. Вот. Понятно, что сейчас она составляет серьезную проблему. Но, естественно, не было бы Америки, было бы еще что-нибудь. Человечество, оно вот так вот не может по-другому. Оно без проблем не может. И опять, это вопрос религиозный. Вопрос внутренней поврежденности человеческой природы. Вот, которая вроде все ему дано, как бы, да, вот тебе, значит, синее небо, вот тебе, так сказать, и, значит, зеленые леса, луга, поля, как бы, и все остальное, вот, но вот что-то вот все время хочется кого-нибудь убить или, так сказать, ограбить, или, значит, еще что-то в этом роде. Или даже это ладно, там, убить, ограбить, это ладно. Хочется чувствовать себя выше других. Вот хочется очень, так сказать, да, другому поставить, как пел Цой, так сказать, ногу на грудь. Он, правда, не хотел никому ставить. Нет. Вот хочется, так сказать, взять и хочется власти. Очень хочется власти над всеми. Очень хочется сравняться с Господом Богом. Вот если в конечном итоге, да, то есть, собственно, Люцифер, почему был низвержен? Потому что он решил сравняться с Господом Богом. Вот очень хочется, значит, сравняться с Господом Богом. Вот и все. И вот поэтому не было бы Америки, так сказать, было бы еще что-нибудь. Например, в период до начала 20 века, если честно, Америка была пустым местом. Никто еще про нее не знал. Она там жила на своем острове, и ничего она не делала, не умела, как бы. И все это было такое себе, да. Вот. Но европейцы решили, что как бы, да, спокойно жить им надоело, как бы надо бы повоевать. Вот две мировые войны. Значит, произвели такое разрушительное действие на европейскую цивилизацию, да, на большие империи колониальные, что они просто рассыпались, и американцы заняли это место и стали править этим миром. А распад Советского Союза как бы, да, окончательно закрепил это правление как вот глобальное. Я думаю, что оно в итоге Америке на пользу не пойдет, и она тоже лопнет с этими амбициями. Но тем не менее, не было бы Америки, то есть, кто знает, что будет там через 100 лет. Может, вообще Америки никакой не будет. Да, там, вот, скажем, за 100 лет до начала, до 20 века, ну кто знал про эту Америку? Что там было в этой Америке? Вообще ничего не было. Вопрос Сергею Михееву. Подходит ли президент Грузии Зурабишвили под звание... Иноагент. Не правда ли с новым законом казус? Ну, наверное, подходит. Может быть, поэтому она так это самое, там так и кипишится. Да, может быть, это является одной из причин. Вот. Это грузинам виднее. Угу. Я думаю, что так бы они и сказали бы. Но, в принципе, насколько я понимаю, скорее всего, подходит. Скорее всего, подходит, потому что она имеет паспорт другого государства. И, может быть, как раз здесь и одна из коллизий – это сделать так, чтобы больше никогда в жизни никто не мог бы стать, например, президентом Грузии. Но я вот такого прямого комментария с грузинской стороны, вот именно в эту сторону, честно говоря, не слышал никогда. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.